Иван Иванович. Жил однажды купец. Звали его Иван Иванович, и всю жизнь он странствовал по морю. Вот взял он как-то еды на 7 лет и пошел со своими рабочими в Синее море. Плыл он по морю долго-предолго, пока не доплыл до такого места, что не было там ни света, ни неба не видно. И хотя набрал он еды на 7 лет, но и те кончились. Работники стали роптать: «Если не дашь нам хлеба, мы тебя утопим». Отвечал он им: «Давайте-ка проплывем еще по этой тьме, может, кто встретится нам». Поплыли дальше во тьме, плывут и видят, что-то пылает во тьме. Вот Иван Иванович и молвит: «Поплыли туда». Доплыли до этого огня, смотрят, а это змей 12-главый. Змей спрашивает у них: «А вы кто такие будете?» Иван Иванович тогда отвечает: «Я Иван Иванович буду». Змей говорит: «Да знаю я тебя. А что тут забыл?» Иван Иванович отвечает: «Заблудился, не могу на свою дорогу попасть». Змей тогда предлагает: «А что дашь ты мне, коли выведу тебя из этой темноты?» Тогда Иван Иванович спрашивает: «Что ж я тебе дам?» Змей говорит: «То отдашь, что дома появилось без тебя». Иван Иванович удивился: «А что это там? Пара, что ли, валов чумацких? Рассказать не могу, не то не дашь». Подумал Иван Иванович: «Хуже тут всем пропасть, чем отдать ему что-то». «Отдам», — говорит. Вот тогда, — говорит змей, — «ну, поплыли за мной». И побежал по воде, будто посуху, а те следом поплыли. Доплыли до такого моря, где все видно. Тогда он им говорит: «Вам вон туда плыть». Доплыли они до самого берега, глядят, солдаты воюют. Пишет Иван Иванович быстро письмо, привязывает к лодке, да и отпихивает ее до берега. Увидали солдаты на лодке письмо, прекратили воевать. Прочел кто-то из них письмо, в нем было написано, чтобы прекращали воевать, пока он проезжать будет. Ответили и они ему, чтобы проезжал, а они, мол, прекратят. Приехал он к себе домой. Заходит, а у него сын родился, пока его не было. Сын и молвит ему: «Что ж ты меня, тату, черту-то отдал?» Пригорюнился отец, а сын говорит: «Ничего страшного, тату, жить будем». А назвали сына Иваном. Вот вырос он, и стали советоваться они, как сыну добраться в то место. Вот сын и говорит: «Ты, тату, доставай веревку на 40 сажений». Смастерили все, что нужно было, начали в дорогу снаряжаться, а мать и спрашивает: «Куда это вы собрались?» А она не знала, что сын был отдан черту. Сын отвечает: «Хотим покататься, садись, и ты с нами поедешь». Подъехали до глубокого колодца, слезают с воза, тут сын молвит: «Отпустите меня в колодец». Испугалась мать, стала плакать, а сын попрощался с родителями и говорит матери: «Не печальтесь, мама, возможно, когда и вернусь к вам». А отцу добавил: «Когда опустите меня в колодец, не надо веревку бросать до тех пор, пока я 3 раза за нее не подергаю. Вот тогда и бросайте». Начали спускать его вниз, вода стала подниматься. Достал он до самого дна, 3 раза дернул за веревку, ее и скинули вниз. Смотрит Иван Иванович младший, а оказывается, он уже на том свете оказался. Огляделся вокруг, сад большой. Пошел он по этому саду, смотрит, притаился за деревьями большущий дом. Подошел Иван Иваныч к дому, глядит, лежит возле дверей дома сам змей двенадцатиглавый и молвит ему: «Слыхом слыхано, Иван Ивановича воочию видано. Ты что так замешкался?» Иван Иваныч отвечает: «Пока снарядили все нужное, чтобы сюда добраться». А змей и говорит ему: «Ну, присаживайся, отдохни». «Да я, — говорит Иван, — и не утомился вовсе». Дал змей Ивану книгу и говорит: «Бери эту книгу и прочти за 10 дней. Но ежели за день справишься, то станешь по этому саду гулять, лишь бы не ходил туда, где лыком повязано да дерьмом намазано. А я прилягу на 10 дней поспать». Иван прочитал всю книжку за 1 день и стал ходить по саду. Ел всяческие плоды и стал от этих плодов намного крепче и сильнее, но туда не ходит, куда змей запретил. Минуло 10 дней. Зашел Иван Иванович в дом змея, тот ему и говорит: «Ну чего, не ходил туда?» Иван Иванович отвечает: «Не ходил». Змей ему говорит: «Но смотри, ежели пойдешь, я тебя съем». А потом добавляет: «Бери теперь книгу на 20 дней. Но ежели за 2 дня справишься, то сможешь снова по саду моему гулять. Но наказываю, нельзя там гулять, где лыком повязано да дерьмом намазано. А я же пока 20 дней гулять стану». Иван Иваныч прочел книжку за 2 дня и снова в сад вышел. Ходил, бродил там, а потом дошел до места, где лыком повязано да дерьмом намазано, и подумал: «Ну что ж от того, что я сильный? Возможно, там 12 таких. Они сразу меня порвут. Нет, не пойду я туда». Прошло время. Зашел Иван в дом, а змей от гостей вернулся и интересуется: «Ну чего, не ходил туда?» «Нет, — говорит Иван, — не ходил». Дал ему змей очередную книгу на 30 дней. «Если прочитаешь за 3 дня, то можно будет везде ходить, где хочется. Но не там, где лыком повязано и дерьмом намазано. А я эти 30 дней просплю». Иван Иваныч прочел книжку за 3 дня. Потом снова пошел гулять по саду. Достал сильный настолько, что мог 40 пудов легко поднять, но туда ходить не стал. Когда 30 дней истекло, вошел он в дом. Узнает у него змей: «А там ты не гулял?» И снова дает книгу уже на 40 дней и приговаривает: «Если прочитаешь за 4 дня, разрешаю снова по всему саду гулять, но только не там, где лыком повязано да дерьмом намазано». И уехал змей на 40 дней. Иван прочел книгу за 4 дня, отправился в сад. Гулял где-то 3 дня, а потом вдруг подумал: «Зайду я туда, где мне не велено было гулять». Подошел, где лыком повязано. Берет и разрывает лыка. Тут увидал, притаился за деревом большущий дом. Да такой замок на нем, что, наверное, 100 пудов. Сорвал Иван этот замок, открывает двери. А там конь стоял, медная грива. прикован к медному столбу да медной уздечкой, а сам по колено в меди. Рядом кусок мяса лежит, а впереди охапка сена. Молвит ему лошадь: «Слыхом слыхано, Ивана воочию видано. Волей или неволей прибыл сюда?» Иван Иваныч ему отвечает: «Добрый молодец разгуливает лишь по доброй воле». Затем Иван Иваныч убрал сено, а мясо положил перед конем. Кунь говорит: «Не надо, Иван Иваныч, если ты не положил его, то не стоит и убирать, а лучше всунуть ноги сюда, где мои, в медь». Говорит Иван Иваныч: «А ежели я силу утрачу?» Конь ему: «Не бойся, пуще только твоя сила будет». Засовывает Иван Иваныч ноги в медь, и сразу ноги его медными сделались. Говорит ему конь: «Иди теперь вон туда», и на стену показывает. Как стукнул Иван Иваныч своим кулаком по той стене, она и провалилась, хоть и была толщиной с мужицкую хату. Вошел туда Иван Иваныч, глядит, там тоже стоит конь, но голова его серебряная, с серебряной уздечкой, да и столб серебряный, к которому он привязан, и стоит конь до колена в серебре. Молвит тот конь Ивану: «Слыхом слыхано, Ивана воочию видано. Волей ты здесь или неволей?» В ответ ему Иван Иваныч отвечает: «Добрый молодец не может разгуливать не по доброй воле». И опять Иван Иваныч убрал сено, а мясо положил перед конем. Конь ему говорит: «Не надо, Иван Иваныч, ведь не ты положил его, то не стоит и убирать, а лучше всунь руки свои сюда, где мои копыта, в серебро». А Иван и спрашивает: «А ежели вдруг я силу потеряю?» Конь ему в ответ: «Станешь еще сильнее, не бойся». Тогда всунул он свои руки, вынул, и вдруг увидал, они посеребрились. Молвит тогда ему конь: «Иди туда», и тоже на стену показывает. Подошел Иван Иваныч к стене, стукнул своим кулаком, вот она и провалилась. Глядит, стоит еще один конь, да не простой, а с золотой гривой, золотой уздечкой, золотой столб, к которому привязан, да до колен золото, а рядом булава стопудовая лежит. Говорит ему златогривый конь: «Слыхом слыхано, Ивана воочию видано. Волей или неволей прибыл сюда?» В ответ ему Иван Иваныч говорит: «Добрый молодец разгуливать может лишь по доброй воле». Снова Иван Иваныч убирает сено, а мясо кладет перед конем. Конь ему молвит: «Не надо, Иван Иваныч, если ты не положил его, то не стоит и убирать, а лучше опусти свою голову сюда, где я стою». Тот опустил голову, поднял, смотрит, она позолотилась. Конь ему говорит: «А теперь возвращайся к первому коню, угостит он тебя питьем». Пришел Иван Иваныч к первому коню, у кого голова медная. Дал конь Ивану бутылку воды выпить, а Иван Иваныч спрашивает: «А вдруг я силу потеряю?» Конь отвечает: «Не бойся, просто выпей». Выпивает он, и сразу пропала у него силушка. Испугался тогда Иван Иваныч, подумал: «Теперь точно пропаду». Конь ему говорит: «Иди ко второму, серебряному коню, там оправишься». Пошел Иван, взял у того бутылку воды. Когда выпил ее, пришла к нему силушка такая, как у обычного человека. Конь ему и говорит: «Иди теперь к третьему». Тот увидел, что ничего не поделаешь, подумал про себя: «Коль схожу, может, стану сильным, а может, и вовсе смерть придет». Пошел к Златогривому. Тот дает ему бутылочку с водой и говорит: «Бери эту бутылочку. Если выпьешь всю, станешь сильнее, чем был прежде». Выпил Иван всю воду из бутылочки и вдруг почувствовал такую силищу, что не найти теперь сильнее его никого на свете. Вот конь ему и говорит: «Сейчас садись на меня, возьми остальных коней, вырывай столбы и бери булаву, что рядом со мной лежит, и поскакали отсюда». Собирает Иван Иваныч все это, садится на коня, привязывает к нему и остальных, берет булаву в руки. Спрашивает его конь: «Как тебя понести? Выше камыша, выше деревьев или же под небесами?» Иван Иваныч отвечает: «Понеси меня под небесами». Кони и понесли его к белому свету. Вернулись они с того света, прискакали к цареву дому и останавливаются верст так примерно за пять. А лежит на том месте, где остановку сделали, камень величиной с большую хату. Говорят кони Ивану: «Выдерни у каждого из нас три волосинки, и если кто-нибудь тебе потребуется, того волосинку и прижигай. Клади уздечку, булаву да столбы под камень, а нас пусти в степь пастись. Еще сшей себе что-нибудь кожаное, чтобы можно было чем голову прикрыть. Да на ноги и руки отдельно смастери, чтобы не приметили у царя твои медные ноги, серебряные руки да золотую голову. Как будешь у царя, и когда станут тебя о чем-то спрашивать, отвечай: не знаю. Про что не спрашивали бы, всегда говори: не знаю». Выполнил он все, что кони наказали ему. Идет Иван во дворец царя, навстречу ему слуги царев. Говорит он им: «Не знаю». Начали они его спрашивать: «Кто ты будешь?» Иван отвечает: «Не знаю». Рассказали об том царю. Позвал его царь, да стал спрашивать: «Кто ж ты такой, да откуда?» А он в ответ: «Не знаю». Вот царь и наказал, чтобы держали Ивана на кухне. Подумал, вдруг чего и выйдет толкового с такого богатыря. Стал Иван жить на кухне, а слуги царские прозвали его Незнайкой. Однажды послали его за дровами и сказали: «Иди-ка, Незнайка, дров притащи». А он твердит: «Не знаю». Указали ему, где дрова находятся, он и пошел. И приносит им за один раз аж три воза дров. Вот они и спрашивают: «Что это ты, Незнайка, натворил?» А он свое: «Не знаю». Другой раз послали Ивана за водой, и хотя говорит он: «Не знаю», но приносит воды целый колодец, да и ставит около печи. Как-то приготовил повар царю борщ, да приготовил ему несоленый. Тогда Незнайка незаметно посолил борщ, даже повар не приметил. Принесли царю борщ, начал царь обедать. Попробовал его, а борщ солененький, да вкуснее, чем раньше. И вручил повару царь червонец. Обрадовался повар, а Незнайка про себя подумал: «Подожди, подожди, я еще и не такое сделаю». На следующий день посолил Незнайку еще больше. Царь тогда дал повару два червонца. Обрадовался повар еще пуще. В третий раз солил Незнайка так, как подобает. Одарил тогда царь повара 3 червонцами за то, что тот борщ хороший приготовил. В 4-й раз вместо соли Незнайка взял да и бросил в борщ горсть пепла. Как принес повар царю к обеду борщ, как попробовал царь этот борщ, а он и вовсе невкусный. Заругался тут царь на повара, а повар и отвечает: «Это все Незнайка натворил». Наказал тогда царь завести для Незнайки отдельную келью, где его и кормить. А в это время собрался соседний царь завоевать у нашего царя старшую дочь. Всего у царя 3 дочери было. Царь отправил дочь на войну, да с войском. Услыхал об этом Незнайка, прижигает медную волосинку около того самого камня. Прибежал к нему конь, у которого медная грива. Он сел на него, взял булаву. Тут конь у него спрашивает: «Как же тебя понести? Выше камышей, выше деревьев, либо под небесами?» «Неси меня, — говорит Иван, — выше камышей». Понес его конь выше камышей, земли не касается. Прилетел Незнайка туда, где воевали, глядит, а у вражеского войска даже военачальника никакого нет, бей не хочу. Вот только глядит Иван, а генералы-то царские и не воюют вовсе, а в тенечке за курганом играют в карты. Воскликнул Иван: «Эх вы, подлые! Вот как вы служите нашему царю!» Берет, да и отрезает у всех на ногах по мизинцу и кидает себе в котомку. Затем поднял свою страшную булаву, да и сразил всех из чужого войска. Поскакал он обратно, вернулся снова на свое место. Приезжает к камню, отпускает коня в степи, а булаву, уздечку да одежу под камнем прячет. Кожу на голову надевает, а еще на руки и на ноги, да и вновь в себе в келью возвращается. Когда генералы царские возвратились, царь у них спрашивает: «Ну как, ребята, одолели врага?» «Одолели», — твердят генералы-картежники, а сами глаза свои прячут. Царь обрадовался и похвалил их. Прошло около полугода, а может и чуть больше. Нашелся другой царь с войной на нашего царя. Захотел отвоевать у него среднюю дочку. Царь снова на войну войско снарядил. Узнал о том Незнайко, решил и он повоевать. Пришел снова к камню, прижег серебряную волосинку. Скачет к нему конь, который с серебряной головой. Достал Незнайка под камнем серебряную булаву. Сбросил с себя кожаное, во что одеты были голова, руки и ноги, оседлал коня, а конь его спрашивает: «Как же тебя понести? Выше камышей, выше деревьев, либо под небесами?» «Неси меня, — говорит Незнайко, — выше деревьев». Только промолвил это, полетели они выше деревьев. Принес туда, глядит Незнайка, только лишь солдаты воюют, но командиров-то и нет вовсе никого. Тогда он спустился за курган, глядит, а генералы там опять в карты играют. Он им тогда говорит: «Так вот вы как служите царю!» Взял, да и наотрезал снова у всех на левых руках по мизинцу, а затем булавой своей страшной противника разбил. Потом повторил все после войны, как и после предыдущей. Вернулись вояки с войны. Царь генералам своим вопрос задает: «Ну, как отвоевались? Благополучно?» Генералы отвечают: «Все отлично!» Вот только царевна, что тоже на войну ездила, говорит царю: «Неправда, папенька. Вовсе не они победу одержали, а Незнайка. но не захотел поверить этому царь. Много времени не прошло, а тут третий царь нападает на нашего царя. Хочет отвоевать третью царевну, самую прекрасную. А царевна та давно уже слышала, что врагов побеждает не армия царя, а один незнайко. Едва услышала царица, что ее отвоевать хотят, отправилась сразу к незнайку. Подошла к дому, где незнайка жил, глядит, а там в доме у него что-то блестит. Ведь он, как вернулся со второй войны, так и не надел ничего ни на голову, ни на руки, ни на ноги. Постучала царевна в дверь, а незнайка спал в это время, не ответил ей. Открыла дверь царица и входит к незнайку. Будет она его, а сама любуется его золотой головушкой. Проснулся незнайка, выслушал царевну и говорит ей: «В день, когда войну объявят, заходи ко мне утром пораньше, да буди меня. А чтобы я проснулся сразу, уколи меня иголкой в щечку». Вот пришел день войны, и царевна выполнила все, что незнайка ей говорил. Отослал царь войско воевать, и царевна с войском на войну отправилась. А незнайка пришел к своему камню, стал прижигать золотую волосинку. Прискакал к нему конь золотогривый. Взял незнайка булаву свою богатырскую, уздечку свою золотую, взнуздал коня и тоже отправился на войну. Нес его конь золотогривый на сей раз под самыми небесами. Догнали они царевну, спустил конь его на землю. Незнайка слез с коня и сел к царевне в карету. Глянула царевна на него и снова разлюбовалась его светлой золотой головушкой. Добрались они на поле боя, глядь, еще чуть-чуть, а войско противника их войско одолеет, а генералам царским хоть бы что опять в картишки режутся. Берет незнайко опять свою булаву и начинает крушить противника, только треск стоит, да кусочки разлетаются. Уложил всю погонь вражескую, а потом подъезжает к генералам царским, что в картишки резались. Возмутился незнайко ими, да и поотрезал им всем левые уши. Возвращаются они к царю. Тут невеста и рассказывает, что противника не армия царская с генералами побила, а незнайко. Послал царь за незнайкой, а затем присылает и карету железную. Лишь незнайка в нее садится, как она прогибается. Вот он и говорит: «Лучше мне на своих лошадках к царю приехать». И прижигает волосинки всех трех коней, явились три коня. Взял он столбы, один закинул на плечо, на место ружья, второй сбоку, на место сабли повесил, а третий прицепил как пику, схватил булаву в руки, запрыгнул на коня с золотой гривой, скинул с себя всю кожу и прибыл к царю. Оставил коней возле крыльца, пошагал по каменным ступенькам с царем в его дом. Вошли во дворец царский, смотрит, а там генералы снова в карты играют. Говорит им незнайка: «И сейчас играете?» А потом спрашивает: «А куда же пальцы-мизинцы подевались? Да левые уши ваши?» Потом показывает им, прикладывает каждому к руке да к ноге и все уши к голове. Вот они и приросли. Назначил тогда царь всех генералов казнить, а за незнайку выдал младшую дочку свою. И наказал царь после этого, чтобы его не Незнайкой звали, а Иваном Иванычем. И я на этой свадьбе был, и мед, и вино пил. По усам моим текло, а вот в рот не попало. И подарили мне соломенный пасашок, но я на этот пасашок взобрался. Он тогда и сломался, тогда вот я здесь и оказался.